Глава 30. Может, грипп? Для первой ночи Ги спал неплохо. Два раза по полтора часа. Ничего для него необычного, он всегда страдал бессонницей. К 3 часам утра он вышел пройтись, просто чтобы размяться и подышать окрестным воздухом. Собака проводила его до дома Марселины, и там при свете фонарика он оценил состояние крыши. «Ремонт влетит в солидную сумму», — сказал он себе. Неудивительно, что она занервничала, бедняжка. Вернувшись, он послонялся вдоль амбара, проходя мимо трактора, не мог удержаться и забрался на сиденье, но заводить не стал, чтобы никого не разбудить. Потом посетил мастерскую, оглядел инструменты, поискал, чем позаняться, но ничего интересного не нашел. Почувствовав, как поднимается волна тоски, отправился обратно в постель, пока волна его не накрыла. 8 часов, Марселина еще не вставала, обычно 7 часов она уже готовила завтрак. Собака беспокоится, бегает туда-сюда, между кухней и ее спальней. Фердинанд расстроенно на нее смотрит. Он ставит кипятиться воду для чая, слышит шум в коридоре, выходит посмотреть. Это старый кот царапается под дверью. Он открывает ему, тот вихрем проскальзывает у него между ног. Малыш Шамало, который только и ждал этого момента, кидается за ним, намереваясь поиграть. Но старик оборачивается и бьет его лапой, чтобы утихомирить. С утра его лучше не трогать. У него куча важных дел. Нужно совершить обход владения, наметить лучшие места для охоты, поточить когти о ствол дерева, разметить новую территорию. Короче, полно работы. Он не просит поиграть, но только когда больше нечем заняться. Малыш Шамало быстро утешается и начинает гоняться за собачьим хвостом. Он все время виляет. Классная игра. 9 часов. Марселина все еще не выходила из своей комнаты. Фердинанд спрашивает себя, как ему быть. Он несколько раз стучит, проходя мимо ее двери, останавливается послушать, но никакого особого движения не слышно. Не хочет говорить об этом с Ги, чтобы не тревожить его. В 10 часов он решает постучать. Кажется, слышен стон. Стучит еще раз, второй стон. Он толкает дверь, зовет. В полутьме различает Марселину, лежащую на кровати. Подходит ближе, спрашивает, все ли с ней в порядке. Она отвечает дрожащим голосом, что плохо себя чувствует. У нее температура, болят ноги и спина. Наверное, это грипп. Он кладет ладонь ей на лоб. Лоб пылает. Фердинанд идет к Ги в его комнату, рассказывает, что случилось. На Ги это действует не лучшим образом. У Габи все начиналось так же. Вначале они решили, что это грипп. Даже доктор Любен подтвердил диагноз. Фердинанд просит никогда больше не упоминать имени этого типа. Он ничего не смыслит, и к тому же законченный болван. Но на данный момент они представления не имеют, как помочь Марселине. Слышно, как подъезжает машина Мирей. Она умирала от желания узнать, как дела на ферме, но не осмеливалась позвонить. А потому сделала вид, что заехала просто так, ни зачем. Наверное, просто поздороваться. Кстати, на самом-то деле она по дороге завернула к дяде и прихватила кое-что из его вещей, вдруг ему понадобится. Туалетные принадлежности, шерстяные носки, чистые брюки и резиновые сапоги. На всякий случай. Вон, дождь все время идет. Да, еще несколько фотографий с буфета. Что может быть естественнее, это же так понятно. Фотографии Габи и детей. Она глядит на снимки, прежде чем отдать их, и заливается слезами. Даже не перемолвившись словом, Ги и Фердинанд решают ничего не говорить о Марселине. Мира и вся еще на нервах, не стоит пугать ее новой болезнью. А потому, когда чуть позже она спрашивает, как чувствует себя соседка и где она, оба хором отвечают, что все в порядке, и она с утра пораньше отправилась на свой огород. Когда Мирей уезжает, Ги устраивается у постели Марселина, заставляет ее проглотить таблетку аспирина, утирает влажным полотенцем лоб. В это время Фердинанд звонит Раймону. Он же вроде как знахарь, должен все знать, что делать. Тот отвечает, что умеет лечить экзему, ревматизм, сводить бородавки и еще кучу всего. Но вот насчет гриппа тут он пас. Сейчас позовет жену, она точно в курсе. У Мины действительно имеется несколько рецептов, вроде настойки чабреца, грога, чтобы пропотеть, отваров и припарок. Но на ее взгляд, если температура высокая, лучше позвать врача. Но только не Любена, умоляю, Фердинанд. Вот и ладно, он готов с этим согласиться. Она советует Жерара, зятя Мили. Он и приятный, и знающий, и, как правило, приезжает не мешкая.